Здравствуйте, Валентина Петровна. Я вам звонил дня два назад, помните, про Новый год разговаривали? Угу. Ну что, как у вас, делишки? Нормально? Ничего. Не названивают больше? Нет, звонят. Хуиз 218. Мы с ним говорили, а толку он тупой, не понимает. Угу. А проститутка замолкла? Да нет, позванивает. Тоже позванивает. Я не знаю, надо что-то уже делать, просто так не может продолжаться. Угу. Они вам сколько лет названивают уже? Не считал. Ну, долго, да, уже? Угу. Ой. Пенсию-то принесли вам? Нет. Нет? Так и не принесли еще. Нет, и мне нет. Это странно. Ну, наверное, сейчас что, праздники из-за этого, скорее всего. Под праздник должны принести. Принесут. А вам еще надбавки никакие не будут к Новому году? Чего? Надбавки не будут к Новому году? Нет. Не должны? А что там? Нет. Путин говорил, что увеличивать будет ведь пенсию. Чего? Путин говорил, что будет увеличивать пенсию. Ну, придет время, увеличит. Увеличит. Понятно. Собачка у вас как поживает? Что? Собачка. Нормально. Нормально. Ну мы вот примерно с ведерком поставим под дверь после Нового года. Только вы, пожалуйста, не выбрасывайте. Сейчас вот праздники пройдут, мы денежками скинемся, придем. В дверь позвоним, ведерко поставим и уйдем. Только не выбрасывайте. Самое главное. А может вам покушать? Откуда вы возьмете ведро-то? Да купим, зайдем в хозяйственный магазин. Он стоит 100 рублей. Подарок, значит. Подарок на Новый год. Угу. Новогодний подарок. А вам может еще консерв купить, покушать? Чего? Консерв купить. Консервы? Да. Тушенку или там рыбу, не знаю. Да нет, не надо. Не надо. А собачка у вас что кушает? Она не любит консервы. Не ест, да? Живое мясо любит. Ну, а сами хоть супчик сварите с консервы, и то вперед. Они не отравлены, ничего не бойтесь, даже вот что консервы, они запечатаны, как с завода, так и будут, то вы подумаете опять, что отравитесь с каким-нибудь, еще что-нибудь. Консервами легко отравиться. Так если они что-то целые, чистые, с завода, посмотрите, проверите банку. Они все просрочены. Сроки посмотрите, вы же не глупая бабушка. А вообще, вот в соцзащиту обращались по поводу звонков или нет? Жаловались? Алло? Да. Вы в соцзащиту не жаловались по поводу звонков? Чего звонков? В соцзащиту не жаловались по поводу... Жаловалась. А что сказать? Меры не приняли. Не приняли. А что они говорят там вообще? Как отнекиваются? Ну, милиция будет она тебе работать. Дашь взятку 100 тысяч, тогда не заработают. Все продано, все коррумпировано везде. Да. Это только делают вид, что порядок наводят, а сами больше взятки берут. Да. Вот. А вот эти вот Курдюковы 218, они вообще как приезжие или они жили в этом доме? Как вот они вообще там оказались? Что они стали? Ничего я не знаю. Ну вы их вот лет 5 назад видели, нет? Чего? Вы их лет 5 назад видели, нет? Или вот как они заехали, так и начались звонки? Не поняла. Ну они давно живут? Кто? Вот из 218-й Курдюковы. Никаких Курдюковых я не знаю. Ну это вот Игорь, это... На черт они мне нужны? Это младший, это вот сын. Татьяна Курдюкова, это вот проститутка. У них двое детей, не знаю, как зовут, еще какой есть... Какой квартира-то? Вот 218-я, это ебучая. Самый. Туда много блядей ходит. Ну, там раз, мужик такой. Еще есть старый мужик, ему лет 50, но я не знаю, как его зовут просто. Лет 50, наверное, да, больше. Курдюков тоже старше. Лет 60, наверное, с усами. Но, про него и говорю. Ему лет 60! Старый тоже какой-то. А вот они правда вот говорят, что вы приходили им ломом по двери херачили, или так это придумывают? Не понимаю, чего ты там лопочешь. Вот Курдяков, вот этот младший Игорь, ну? Жаловался, что вы приходили, брали железный лом и по двери херачили. Это правда или нет? Чего лом брала? Курдяков, вот этот Игорь, говорил, что вы приходили к их двери, брали лом металлический и херачили по двери сильно. Ломом чего делала? По двери били. А? По двери били. А чего ж она не разбилась-то? Как он говорит, а вмятины остались от лома. Что вот приходила соседка, он жаловался. Ну, ломом стучала и не разбила. Вот. Как же так можно стучать и не разбить? Я вот про то же, как можно. А у них еще окна, да, новые стоят? Пластиковые? Новые, конечно. А где вот они деньги? Во всем доме новые. Где вот они деньги берут? Они же не работают. Ни отец, ни сын, ни дочь, ни дети. Это Жек делает. Они что ли делали? А, это Жек все делает. Это. Весь, во всем доме меняли окна. Вам тоже поставили? Да. Красивые хоть? Очень. Тепло, да, стало? И с улицы ничего не слышно? Ну, теплее в квартире. Во всем доме меняли! Не, ну а в квартире-то самой тепло стало, что окна поставили? Теплее стало, раньше холодно было, вот. Замерзало. Хорошо. А у вас батареи-то хорошо греют? Батареи хорошо греют? Нормально. Нормально? Что не мерзнете, да, нормально все? Угу. А собачка у вас не мерзнет? Алло? Да. Собачка у вас не мерзнет? Нет, не мерзнет. Вот, слава богу. Нормально. А вот еще вот такой вопросик маленький. Вот говорили, что у вас был конфликт какой-то, и вот эта вот проститутка из 218-й вас чуть там не сбила. Это правда или она придумывает все? Кого избила? Ну, вас же она там трогала. Если собак, что вы собак 5 утра выгуливаете. И они разозлились. Не поняла. Вот проститутка из 218-й говорила, что вы выгуливали собак в 5 утра, она вышла и чуть вас не избила. Избила? Кого? Хотела вас избить. Меня? Да. Хуй меня и забьешь, я такое устрою. А ножом вы... как полтону, блядь. Вы ножик с тобой таскаете, что ли? Всегда с ножом хожу. Всегда с ножом хожу. Самооборона. Ну это правильно, что у этого может забредет что-нибудь в голову, упадет еще на вас. Они же ненормальные оба. Да и детей могут натравить у вас что-нибудь, они своих же. Не дурные раз. 218. Они вот вообще на что живут? Они же ни один, ни тот, ни другой не работают. Они не знаете вообще? Мне не интересно, работают они, нет, зачем мне это знать? Телефон. На черт они мне нужны. А телефон за что? Как они вот? За телефон вообще платят, что они названивают постоянно. Там же счета огромные. Угу. Видимо, где-то деньги берут. Значит, не одна вот такая, которую они названивают, значит, каких-то еще старух обзванивают, забирают квартиру, вот и живут год на эти деньги. Угу. Квартиры-то нынче дорогие. Так что вот. А у вас с водой горячей нет проблем? Чего? С водой горячей нет проблем? С чем? С водой горячей. Нету, нету. Хорошо бежит, то показывали, что трубы лопают. Есть горячая вода, есть. Хорошо. Трубы не гудят у вас? А? Трубы не гудят? Гудят. Гудят, ну это плохо. Видите, что старые уже просто. Угу. Как бывает. А вот у Курдяковы, они, вот, которые 218, они под вами живут или выше вас, или вообще в другом подъезде? Они подо мной не живут. Ой, вы простыли, что ли? Угу. Так, кричит... Они подо мной не живут. А где они, в другом подъезде живут? Или снизу? Чего? Они снизу живут просто, да? На первом они живут. Стекла и побить, прийти за звонки. мстить за все. Просто видите, вот им если мстить Курдюковым, им же ничего не предъявишь, по сути. А вот мы его там, если пойдем стекла им бить или еще что-нибудь, нас же посадят за это. Вот в чем проблема-то. Да и вас защитить охота, уж столько лет над вами измываются. Видите как, они же заявят сразу в милицию.